Все следующее утро Боголюбов, обмешулившийся с делопроизводством, прилежно изучал личные дела сотрудников. Ничего нового из этих самых дел он не извлек. Истопник Василий не оказался сыном Анны Львовны, а дежурная по залу Опричкина не являлась теткой экскурсоводши Аси. Часа в два мрачный, как небо над лесом, Боголюбов понял, что очень хочет есть. Он сидел в своем кабинете, бывшем кабинете Анны Львовны, вникал в личные дела и думал только о тарелке огненной ухи с розовым и желтым растягаем. От вчерашнего ужина осталось еще пол кастрюли ухи и гора пирогов, накрытых салфеточкой. Лерка умела все делать красиво. Никакие бумаги его не интересовали. Он поднялся. Мотя, дремавшая за креслом, моментально вскинулась и торчком наставила уши, приготовилась служить, и стал ходить по кабинету. При ближайшем рассмотрении оказалось, что полдня он думал вовсе не о насущных и сиюминутных делах. «Ничего не получается», — сказал Боголюбов, и голос его прозвучал странно. «Но совсем ничего не получается». Нужно заходить с какой-то другой стороны, вот что. Все они, и покойная Анна Львовна, и брат с сестрой Саутины, и Модест Испиранский, и уехавший в Москву студент Митя, и невзрачная экскурсоводша Ася имеют отношение к музею. Вот к этому самому музею, на втором этаже которого Андрей Ильич сию минуту пытается вникнуть в прейскуранты и цену на фанеру. Происходит именно в музее, и начинать нужно только и исключительно отсюда. Здесь происходит или происходило нечто такое, о чем он, Боголюбов, не имеет никакого представления, но это нечто и есть самое важное. Если он поймет, что здесь творится, поймет и все остальное. Только как понять? Он открыл дверь в коридор и прислушался. Было тихо. Только Ася в отдалении разговаривала по телефону и шмыгала носом. «Не поеду я», — приглушенно говорила она. — Нет, потому что денег нет. Может, к Пасхе премию выпишут. Ну, да, то есть к 1 мая. Тогда посмотрим. Нет, не точно. У нас директор новый, кто его знает, выпишет или не выпишет. Андрей Ильич спустился по лестнице, и мимо музейной бабуси, которая сразу всполохнулась и приготовилась служить на манер Моти, вышел в экспозицию. Хвост экскурсии, видимо, последний на сегодняшний день, утягивался в высоченные двустворчатые двери. Слышался звонкий голос Нины. «В следующем зале мы познакомимся с работами местных художников. Среднерусская природа всегда вдохновляла живописцев на создание настоящих шедевров. И хотя самые лучшие и талантливые всегда стремились в Италию, чтобы учиться там, но свои самые вдохновенные полотна создавали именно на родине. Наш музей по праву гордится собранием местных художников. Несмотря на разорение во время войны, нам удалось восстановить и даже заново собрать одну из самых богатых коллекций». Двери закрылись, Нину стало не слышно. Андрей Ильич повернулся и оказался нос к носу с давешней бабусей. Она была как будто на посту. Стояла очень прямо, очки держала в руке. Седенький пучок волос на голове вздрагивал. «Здрасте», — от неожиданности сказал Андрей Ильич. Бабуся с негодованием кивнула. «Я вот залы хочу обойти», — зачем-то объяснил Андрей Ильич. «А вы бы собаку на улице привязывали, товарищ директор», — неприязненно сказала бабуся. «Собакам в музее не место. У нас тут чистота соблюдается, порядок. А вдруг посторонние животные?» «Она в экспозицию не ходит», — думая о своем, возразил Боголюбов. «Скажите, а как вас зовут?» — Софья Григорьевна. — Вы давно работаете? — Служу в музее 50 лет слишком. Она посмотрела на директора, как будто сверху вниз. — Да и лишку почти 5. А что? На пенсию хотите выпроводить? Так молодые на мое место не пойдут, товарищ директор. Это раньше считалось почетно. Хоть и зарплата маленькая, а возле искусства работаешь. А сейчас ничего никому не нужно. Тут она как будто осеклась и строго сказала, что в музее громко говорить не полагается. Как будто это Боголюбов громко говорил. — Идемте со мной, — сказал Андрей Ильич. — На два слова, пожалуйста. — Как же я пост покину? — пришла в волнение Софья Григорьевна. — Еще рабочий день не кончился, мало ли что. — Мы вашу коллегу попросим приглядеть из того зала. Как ее зовут? — Галочку. Одна на два зала не справится. Да и видит плохо. Нет, товарищ директор, вы меня после рабочего дня увольняете. А пока я на службе... — Я не стану вас увольнять, — серьезно сказал Боголюбов. — Мы с вами просто выйдем, и вон там, возле клумбы, прогуляемся. Всего 10 минут. Галочка справится. Старуха качала головой, вид у нее был растерянный, а Боголюбов уж и Галочки сбегал. Сказал, что вскоре вернет Софью Григорьевну на пост, и дверь распахнул, и охраннику кивнул. В служебной каморке старуха сняла с вешалки коричневое драповое пальто. Андрей Ильич взял пальто у нее из рук и подал. — Ишь ты! — поднос себе пробормотала Софья Григорьевна, и они вышли во внутренний двор, белый от нападавшего за ночь снега. На гравии за ними оставались две цепочки темных следов, рифленые от боголюбовских кедов и овальные, ровные от старухиных бот. — Хоть бы до Пасхи растаяло, — сказала старуха и покачала головой. — А когда в этом году Пасха? — спросил Андрей Ильич. Лавочка вся была под мокрым снегом, Боголюбов стал сметать. — То есть вы работаете в музее с... какого года? С 65-го? — С 60-го. — Давно, — сказал Андрей Ильич. — И старого директора, и Анну Львовну узнали хорошо. Софья Григорьевна помолчала, пристраивая на голову платок. — Если вам что нужно по делу спросить, товарищ директор, — сказала она, справившись с платком, — так и спрашивайте. А сплетни разводить я не приученная. Анна Львовна была хорошим человеком, — бухнул Боголюбов первое, что пришло в голову. — Директором хорошим. А там кто ее знает? Я с ней дружбу не водила. Она начальство, а мы персонал. — А старый директор, он был хорошим? — Он попроще был, — Софья Григорьевна улыбнулась. — Все же бывший военный, без фанаберий. — А Анна Львовна выходит с фанабериями? Старуха насупилась. — Нечего меня на слове ловить. Чего не знаю, того говорить не стану и сплетничать не стану. — Да не сплетничать, — с досадой сказал Боголюбов. Ладонь и рукав были совсем мокрыми от снега. Он вытер руку от джинса. Вот, говорят, после войны музей почти в руинах лежал, его долго восстанавливали. Но ведь восстановили так, что стал одним из лучших в Средней России. Значит, и старый директор, и Анна Львовна не зря старались. — Музей наш отличный, — подтвердила старуха. — А про войну что я помню? 40-го года я. Когда немцы окончательно победили, 5 лет мне всего и было. Тут у нас, конечно, живого места не осталось, одни развалины, это точно. До 60-х годов впроголодь жили. Сливочное масло по праздникам только. А музей все равно принялись восстанавливать. Тогда такая власть была, понимающая. — Ну да. То ли согласился, то ли не согласился Боголюбов. Понимающе. Он и сам не знал, что именно хочет узнать. Что-то такое, что сразу, сию минуту, все бы прояснило и сделало понятным. Ему очень надоело быть болваном. «Вы мне что-нибудь расскажите», — попросил он жалобно, — «про музей. Каким он был, кто здесь работал? Может, знаменитые художники приезжали? Вот у вас был художник Спиранский. Он ведь в музее часто бывал?» «Да какой он художник, что ты?» — неожиданно засмеялась Софья Григорьевна. «Пьяница, алкоголик. Нет, картинки-то рисовал, конечно, но в музее нашем никогда не выставлялся, а все больше в доме офицеров. У нас дом офицеров хороший, большой, военных много. Мы туда на танцы каждую неделю бегали, а безобразий никаких там не случалось. За порядком дружинники смотрели. Вот там Спиранскую картины часто висели. Он с заведующим дружил. Вместе выпивали они». Боголюбов вдруг как будто ощутил под ногами твердую почву, словно из болота выбрался. Он ведь и сам знал, что картины Спиранского не представляют никакой художественной ценности, что таких картин полным-полно в любом доме творчества или из-за студии. Он знал это совершенно точно. Но также знал, видел своими глазами, как Анна Львовна восхищалась работой Спиранского, ахала и прижимала руки к сердцу. Музейная старуха сказала что-то понятное, имеющее смысл, подтверждающее его собственные мысли, и он обрадовался этому как необыкновенному открытию. То есть в музее Спиранский бывал редко? — Ну, уж реже, конечно, чем сынок его. Тот у нас, почитай, каждый день. Анна Львовна его очень примечала, принимала всегда с удовольствием. Она и картины папаши его взялась выставлять уж зачем, не знаю. Понемножку, конечно, потихоньку. Вот выставка была «Работы наших земляков» называлась, там выставляла. Потом еще «Малая родина» тоже выставляла. А в больших выставках, конечно, его картины не участвовали. Она так и сказала о картинах. Не участвовали. Как будто они живые. — Так, — сказал Боголюбов, — так-так. — А что ты вдруг о Спиранском-то вспомнил? — поинтересовалась старуха. Голос у нее был добрым. Ей нравилось разговаривать с молодым директором о картинах. — У нас других художников полно и лучше гораздо. Ты бы в запасники сходил. Еще ведь ни разу не был. — Не был, — согласился Боголюбов, думая. — Это точно не был. Я схожу. Там и Зворыкин, и Богданов-Бельский, и Сверчков. А у нас что ни полотно, то сокровище, — продолжала старуха с гордостью. А Спиранский что? Ну, рисовал чего-то. Это же не значит, что он художник с Рокотовым наравне. А старый директор тоже рисовал? Грешил, грешил. Сам же и смеялся над собой-то. Говорил, проведи столько лет среди картин, не захочешь — живописцем станешь. Только он свои художества никому не показывал, стеснялся. Да, ну и правильно, наверное. И вы его работ не видели? Да где ж, товарищ директор? К себе меня он не звал, она даже засмеялась, и в музей своих картинок не носил. Боголюбов быстро думал. Понимал, что что-то упускает. Но изо всех сил старался поймать мысль за хвост, как проворную белку. А музей когда-нибудь работы Спиранского покупал? Софья Григорьевна махнула рукой. Это что значит? Покупали. Поддерживали его вроде как... чтоб совсем не загнулся, не спился. Уж не знаю, кто там это придумал, старый директор ли, а может, и Анна. Но покупали. Одна трата денег. Откуда у музея лишние-то деньги? В прежние времена государство еще кое-чего выделяло, а сейчас... Она опять махнула рукой. Крутись, как хочешь. А как же, разве не так? И что? Сам у себя спросил Боголюбов. Какая разница, есть в музее картины папаши Спиранского или нет? Или их покупали за тысячи и миллионы? «Да что ты!» — перепугалась Софья Григорьевна. «За какие миллионы? Нас тут сроду никаких миллионов не водилось. Что это ты придумал, товарищ директор? Я тебе такого не говорила». «Анна Львовна дружила со Спиранским?» «Дружила», — фыркнула старуха. «По молодости лет замуж за него собиралась, вот как дружила. И вышла бы, каб не морячок заезжий. Он к нам на побывку приехал, дружок у него тут служил». Военных-то много было, говорю же. Так она художнику сразу отставку, а с морячком закрутила, только не сложилось там ничего, уж не знаю почему. Вернулась через несколько лет одна. Да так одна и осталась. А дети, дети были у нее? Софья Григорьевна покачала головой. Вроде сын. Ездила она несколько раз вроде как к сыну этому, а сам ни разу не был, не видели мы его. Только я думаю, что и нету его вовсе. Выдумала она от одиночества своего женского и судьбы нескладной. У одиночки судьба незавидная. Ну, скажи на милость, какая мать родного ребенка отцу по доброй воле отдаст? Да еще такому, который то и дело в море ходит, на берегу и не бывает почти. А Спиранский? А что он? Он запил, как она закрутила. И так попивал, а тут уж с полным правом принялся, с чувством. Ну, а когда вернулась, поженить бы-то уж никто и не вспоминал. А там, я не знаю. Да ты меня сплетничать, что ли, позвал? Вдруг спохватилась старуха. Сроду не сплетничал, и сейчас не стану. Вы не сплетничаете, сказал Боголюбов. Он сильно нервничал. Вы мне помогаете. Мне обязательно кто-то должен помочь. Я никак не могу разобраться. Да что там разбираться? Старуха покачала головой. Музей у нас прекрасный, люди все хорошие работают. Ты в запасники сходи. Ведь все по кусочку, по рисунку, по холстику после войны собирали. Основную-то экспозицию эвакуировали, успели, а остальное... Кто куда свез, ничего не знали. А книги? Мебель. Книги, знаешь, какие были? Барские, в дар церкви предназначенные, в серебряных окладах. Ничего же не осталось, что правда, то правда. Вот собирать и восстанавливать Спиранский помогал, это было. Что было, то было. Они со старым директором каждый день то по архивам, то по складам, то по дальним селам ездили, музейное добро собирали. Запрягут лошадку и поехали. И в распутицу, и по снегу, и так несколько лет. А то ведь без разбору вывозили, когда немец наступал. Кто-то там разбирать станет, лишь бы ноги унести. А они собирали. Может, за это ему и благодарность такая была. Работу его к нам брали, не знаю. Боголюбов, пока она говорила, слепил мокрый снежок и, не сильно размахнувшись, кинул его в Мотю, которая смирно сидела на крылечке. Кинул и попал. «Что ж ты в собаку кидаешься, товарищ директор?» — укорила старуха. «Взрослый, обалуешься? Сходи, сходи в запасники». То есть художник Спиранский помогал старому директору восстанавливать фонды? Точно помогал, это было. А Анна Львовна в этом участвовала? Ну, она тогда девчонкой совсем бегала. Они-то годков на 10 ее постарше. А потом стала заместителем и начала покупать у Спиранского работы. Не знаю, она, не она ли. Только картинки у него брали. Кончились твои секретные вопросы? Или еще что хочешь спросить? Ты уж спрашивай, а то у меня ноги мерзнут. Боголюбов проводил ее внутрь. После улицы показалось, что в музее очень тепло, сказочно тепло и хорошо пахнет. Полиролью, как будто старыми книгами и старыми коврами, но одновременно и чем-то свежим, должно быть, от установок, которые поддерживали влажность.